Добрый день, я приветствую всех с нашим очередным виртуальным уроком. Вначале маленькое объявление. Как вы знаете, у нас через неделю с лишним, через две недели, полторы, состоится Одесский конгресс с 11 по 14, да, вроде бы, с 11 по 14 сентября. И мы очень рады тому, что набирается там большое количество людей. Говорят, ожидается около 700 человек. Мы этому очень рады. И я надеюсь, что подъедут еще больше людей. Но есть проблема одна маленькая, ребята. Дело в том, что Оргкомитет Одесского конгресса просит всех групп участников конгресса в самое ближайшее время прислать информацию по культурной программе. По культурной программе, по адресу. И вот здесь передо мной есть, перед вами сейчас есть адрес. odessa.kultura@gmail.com odessa.culture@gmail.com По этому адресу просим всех, кто только может, дать заявку на свое участие в культурных программах вечерних, и дневных, может быть, я не знаю, что у них там в планах, то, пожалуйста, мы очень просим вас участвовать и быстренько заявить о себе и, так сказать, прислать нам заявку. Какую заявку, я не знаю точно, время, на какую тему, в каком виде, какое выступление, тип выступления. Это все вы там можете узнать, пожалуйста, вот по этому адресу. odessa.kultura@gmail.com Это очень важно, потому что вы знаете, все-таки культурная программа, она очень сближает и помогает нам как-то установить между собой больше контакт, а это самое главное между нами, для того, чтобы мы создали свое общее кли. Кроме того, вы знаете, что через два месяца после Одесского конгресса как-то спонтанно возникают еще другие конгрессы, хотя, в принципе, мы их никогда и не планировали заранее. Но планируется конгресс в ноябре месяце, в начале ноября месяца, кроме того, в Манчестере, Англия. И там планируется тоже большой конгресс для всей Западной Европы. Приглашаются туда, естественно, тоже все желающие. Вы можете списаться с нами и заявить о своем участии в том конгрессе тоже. Значит, он открыт тоже для всех, как и все наши конгрессы, без всякого различия. У кого только есть желание и возможности, то, пожалуйста, участвуйте во всех конгрессах. Значит, в начале ноября месяца конгресс в Манчестере, я тоже там буду. Три дня, как обычно, все наши конгрессы. Это пятница, суббота, воскресенье. Следующий за этим конгресс через неделю после Манчестера, это в Сент-Луисе, в Америке. Тоже пятница, суббота, воскресенье, буквально через неделю после Манчестерского. И еще через неделю после Манчестерского конгресса, Сент-Луисовского конгресса, конгресс в Бразилии, в Сан-Пауло. Я на всех этих конгрессах буду и буду вести оттуда занятия. В принципе, все, где бы вы ни были, вы будете нас видеть, слышать. Я надеюсь, что будет хорошая связь, и мы все будем вместе. Даже если не физически, то уж точно через наши связи электронные, и я надеюсь, что даже и связи духовные. В принципе, не имеет значения, где находится человек. Я надеюсь, что мы с вами выйдем на такой уровень связи, когда вы это почувствуете, что даже физическая связь, она в каком-то смысле, да, она не нужна. Она просто после того, как она подводит человека к духовной связи, в ней отпадает необходимость. И поэтому наш мир существует только до того момента, когда мы можем восстановить через наше физическое сближение, вопреки нашему эгоизму, когда мы сближаемся друг с другом. После этого, если мы сблизились и соединились, получился вот этот вот клик, как называется, то есть соединение, когда мы преодолели эти противоположные эти межатомные силы, очень сильные между нами, эгоистические, и вошли в такую область между нами, когда мы уже точно сближаемся. силы эгоизма, они действуют на расстоянии. А вот сближаешься, сближаешься, они все время все хуже, хуже, хуже. То есть все больше, больше, больше. Но тут преодолевается барьер такой между нами, который называется махсом. Преодолевается, и если мы его преодолеваем, все, мы прилипаем друг к другу. Вот, вот этот хлопок сделать нам надо в этом мире, и после этого в нашем мире, в этом ощущении нашего мира, это же только ощущение в наших желаниях, уже нет никакого в нем смысла. Так что я надеюсь, мы с вами это сделаем, и конгрессы все наши, этому большая, конечно, помощь. У нас было очень много вопросов по поводу того, по каким темам проводить наши занятия. Мы получили многие вопросы, но, кстати говоря, не от русских групп. Почему-то они в этом случае какие-то пассивные. Вот я вижу тут передо мной Москва, Киев, Санкт-Петербург. Вижу Кёльн, там еще группы. А вот оттуда почему-то я не получил. Сегодня мы выбрали по этому тему «Свобода воли». Это тема, которую захотели наши товарищи с другого полушария. Так что вы не прислали заявки на свою тему, и мы поэтому сегодня будем прорабатывать тему свободы воли. Но все равно остается Саша Козлов с вами на связи, он ждет ваших вопросов, и, пожалуйста, вы ему задавайте, и он будет немедленно мне передавать, и мы будем на них реагировать. Да, Саш? Да. Все, пошли, поехали. Значит, вопрос свободы воли – это вопрос самый главный у нас. Почему? Потому что у человека единственного в нашем мире существует свобода воли. Ни у растительного, ни у животного, ни у живого мира свободы воли нет. И у человека в нашем мире свободы воли нет до тех пор, пока в нем не возникает эта точка в сердце, которая начинает его тащить куда-то, вот к тому состоянию, в котором, да, действительно, есть возможность свободы воли. А до того, как человек живет вне точки в сердце, то есть в своем простом, обычном физиологическом теле свободы воли нет, потому что вся его жизнь заключается в том, чтобы обслуживать свое тело, по максимальному, так сказать, его обслуживать, по самому оптимальному. То есть давать своему телу максимум наслаждения в каждый момент времени – это автоматическая программа, которая в нас существует, которую мы выполняем. А вот как достичь свободы от этой программы, как приподняться над ней и начать действовать самому, а не природно. Здесь уже другое дело. Приподняться над этой программой, над нашей природной, естественной, которая направлена только на обслуживание животного тела, которая родилась, живет, умирает. Приподняться над этой программой нам может только высший свет, который воздействует на точку в сердце. Вот этим мы с вами и занимаемся. Так поэтому тогда вопрос о свободе воли, он сводится к чему? Каким образом мне воздействовать на мою возможность прийти к свободе от моего настоящего состояния, от моего эгоизма, от моего тела, приподняться над ним и действовать вопреки ему, если надо, или вместе с ним, неважно как, но главное, не во имя того, чтобы я просто прожил эти 70 лет, а чтобы я вышел бы с этой... с этого уровня приподнялся, как на взлетной площадке, как самолет на взлетной полосе, чтобы я поднялся бы в воздух до того, как кончается эта моя взлетная площадка, эти мои там 60, 70, 80 лет моей жизни, и я на этом заканчиваю, значит, свой земной путь. Как в это время, в течение этой жизни, подняться и занять свое устойчивое состояние в нашем мире. Поэтому и пишет Баля Сулам, вернее, это я написал, у Баля Сулама этого нет, я дал такое предисловие, что есть такая древняя молитва, вообще неизвестно откуда она даже пошла. Наверное, я думаю, что она еще из древнего Вавилона пришла к нам. И она говорит так: «Боже, дай мне силы изменить в моей жизни то, что я могу изменить, дай мне мужество принять то, что я не в силах, не в моей власти изменить». И дай мне мудрость отличить одно от другого». То есть не биться головой о стенку, пытаясь изменить то, что я не в состоянии, а наоборот углубиться, сконцентрироваться на том, что я могу изменить. Это самое главное. В первую очередь анализ, где можно что-то сделать, от того, что где нельзя чего-то сделать. Мы видим в нашем мире, все время раскрывают нам биологи, физиологи, насколько мы внутренне запрограммированы, насколько мы внутренне уже заранее направлены на какое-то определенное поведение, на какой-то определенный результат нашей жизни. Мы видим, как люди живут по определенной программе, как близнецы в разных местах мира живут по определенной программе своей внутренней. То есть не надо, значит, мне пытаться очень многие такие заранее заданные во мне, внутри меня свойства менять, или манеры поведения, или какие-то цели, а надо выбрать только то, что я могу на самом деле изменить, от чего зависит кардинально, качественно моя жизнь. И вот в этом-то нам и помогает наука Каббала, которая говорит нам о том, что кардинально изменить нашу жизнь мы можем под влиянием определенных внешних условий. Рассказывается нам, что в основе нашей природы лежит эгоизм, здоровый эгоизм, в котором мы работаем для того, чтобы, так сказать, себя максимально насладить. Смотрите, обратите внимание, как каждый из вас сидит, как он думает, как он относится к чему-то. Все это только по программе максимального наслаждения. И в этом мы совершаем все наши поступки. Неразумные поступки могут совершать только дети, которых природа толкает еще на всякие разные направления, или люди, которые не совсем, так сказать, находятся во власти этой программы максимального наполнения. С другой стороны, если мы не свободны, почему же все-таки природа толкает нас к свободе? Мы видим, что человек почему-то все время желает свободу, кричит свободу, идет на баррикады, почему-то ему нравится быть свободным, почему-то он воспевает свободу. Что значит свобода воли? В чем я волен, в чем не волен? Если я сижу сегодня перед телевизором каждый вечер, смотрю там то, что мне скармливают, а потом целый день гоняюсь за тем, чтобы реализовать то, что меня, чем меня вчера накормили, то неужели это свобода? Нет. Но мне кажется, что вроде бы я свободен. Вроде я современный человек, я участвую в современном обществе и так далее. То есть как же мы можем определить, а где же наша настоящая свобода? Мы видим, что есть ограничения на понимание свободы. Если я живу нормально в доме, в своем с семьей, может быть, это свобода. А если меня выпускают или не выпускают за границу, может быть, это уже не свобода. Животные, если их помещают в клетку, то они ощущают себя несвободными. Человечество проделало очень длинный, тяжелый путь, кровавый, прежде чем добились определенных свобод. Помните крепостное право, допустим, всего-то ему там 200 лет. И сколько было и то огромных страданий, чтобы подняться из него. А на сегодняшний день, если мы находимся в нашем сегодняшнем состоянии, мы не крепостные, только, может быть, мы этого не замечаем, то есть меняется иллюзия. Так как крепостное право когда-то было передовым для предыдущего своего состояния. То есть что значит настоящая свобода? Это проблема, это вопрос. Наша жизнь, она заключена, в принципе, в небольшой промежуток между наслаждениями и страданиями, которые нас постоянно куда-то ведут вперед. Я максимально пытаюсь достичь наслаждений, при этом максимально удаляясь от страданий. И вот если у меня получается как-то оптимально уравновесить эти вещи туда, допустим, я не иду на максимальные страдания, чтобы достичь максимальных наслаждений. Я готов участвовать в каком-то процессе, я готов чем-то пожертвовать ради достижения наслаждения, но чем-то определенным, не более того или не менее того. То есть существуют в нашем мире и в нашем поведении определенные рамки ради свободы, насколько мы можем вообще пожертвовать собой. Но в итоге управляемся мы, как мы всегда уже с вами это изучали, говорили об этом, наслаждениями и страданиями. И этим мы ничем не отличаемся от животных. Только животные ощущают наслаждение и страдания только в настоящее время, А человек может ощущать наслаждение и страдания, кроме того, еще и в прошедшем, и в будущем. То есть его зависть, его ревность, его всевозможные вот эти человеческие чувства, несвойственные животным, в принципе, они толкают его на какие-то более объемные решения. То есть я могу предсказывать, что будет со мной там через 2 года, 3 года, ради какого-то серьезного заработка, серьезной власти, серьезной, почести, славы, я готов пожертвовать сейчас собой в ближайшие несколько лет ради того, чтобы достичь чего-то большого. Мы знаем, человек идет учиться в университет, он потом тяжело работает. Где-то через 10, 15, 20 лет он только достигает своего, может быть, возможно, достигнет своего желанного состояния. Ну, так неважно, он готов на это. У животных этой проблемы нет, они не ощущают будущего, как мы. И в этом отличается, в принципе, человек от животных. Маленький человечек желает немедленного наслаждения, немедленного вознаграждения. То есть он откроет какой-нибудь маленький ларек для того, чтобы немедленно зарабатывать. Дал вам товар, получил деньги, разницу положил себе в карман, и вот это уже для него наслаждение, это является уже его энергией, ради которой он может работать. А что-то в будущем надолго вперед не может программировать. Люди с большим эгоизмом, они включают будущее в себя как настоящее, притягивают его к себе и могут работать ради отдаленного будущего. Естественно, что и заработок у них, вознаграждение у них намного большее. Но в принципе, все равно все мы, хотя нам и кажется, что находимся в состоянии какой-то свободы, мы не свободны, мы все равно движемся от максимального страдания к максимальному наслаждению. И в итоге только выбираем, согласно своим качествам, свойствам, воспитанию, воздействию среды, выбираем где-то посреди между ними. Насколько я могу соединить в себе эти в оптимальном виде наслаждения и страдания, настолько я устраиваю свою жизнь вот в каком-то этом объеме и в ней существую. Поэтому не существует свободного никакого выбора в итоге у человека, а таким образом он себя где-то подвешивает между наслаждением и страданием и так движется вперед от своего рождения к своему концу. Мы не определяем характер наших наслаждений и страданий. Они определяются или нашими свойствами, с которыми мы родились, то есть и вдобавок, кроме того еще, и теми качествами, свойствами, которые мы получили в процессе воспитания в детстве, и еще от воздействия окружающей среды в нашем детском, юношеском и взрослом периоде жизни. То есть, в принципе, ничего во мне моего нет, все, что находится во мне, это, поместили в меня извне. Или мои родители, или мои предыдущие какие-то состояния до рождения. Среда, детский сад, школа, окружающая сегодня среда, воспитание, телевизор, работа и так далее. Все, где я нахожусь, все это формирует меня. Так как я сижу, разговариваю, ем, ухаживаю, женюсь, развиваюсь, все это среда мне определяет, и я здесь абсолютно не свободен. Но если так, то тогда вообще, а для чего же мы существуем? И вот здесь наука Каббала приходит к разборке 4 факторов нашего вообще состояния. Эти факторы называются, первый – это наша основа, на иврите называется маца. Маца – это основа, также в переводе. То есть это первичный материал каждого создания, из которого оно возникло. Баль Сулам дает нам простой пример. Допустим, зерно пшеницы. Как бы мы с ним и что бы мы с ним ни делали, получится все равно пшеница. Мы можем посадить его в хорошую почву или в плохую. Мы можем воздействовать на него всевозможными воздействиями. Из него произойдут всевозможные модификации, неважно какие, все равно это будут модификации той же пшеницы. Она будет лучше, хуже, она разовьется, может быть, в каких-то очень странных состояниях, своих видах, но все равно это будет та же пшеница, только основа ее не изменится. Эту основу изменить нельзя. в нашем мире существует определенное фиксированное количество вот этих вот основ на неживом, растительном, животном и человеческом уровне. И это определенное количество основ, оно не меняется. То есть мы можем, конечно, раскрыть в природе еще дополнительное огромное количество новых минералов, растений, животных, но, в принципе, это мы только можем раскрыть. А с точки зрения природы, эти все виды, они фиксированы. Они появляются в природе в определенные ее периоды, уходят из природы, но это фиксировано. И поэтому эта основа, она неизменна. Ее саму изменить нельзя. Если есть пшеница, есть овес, есть гречка и так далее, то все эти крупы, все эти зерновые там какие-то, они все строго фиксированы. Можете из них делать какие-то их модификации, но сами они в своей основе остаются теми же самыми. Они могут разлагаться, и разлагаясь, они все равно порождают самого себя. Допустим, зерно пшеницы или любое там растение вы сажаете, как зерно, как луковицу, неважно что, допустим, как картошку мы сажаем, в землю, она полностью разлагается, и только после того, как она разложилась, практически из нее выходит новый росток и новая жизнь. То есть предыдущая форма должна полностью уйти, форма, а основа остаться, запись информационная, из которой растет уже следующее состояние. И так это происходит по закону, какому мы изучаем в духовном виде. 10 сферот одной ступени полностью отрабатываются, она как бы отваливается, уходит в сторону, отходит, и начинается 10 сферот следующей ступени. И так от ступени мы идем. Но основа остается той же на протяжении всех ступеней. Также и душа наша. Она проходит всевозможные облачения в наши тела, в различные, в течение многих гильгулим, так называемых, кругооборотов жизни. Но она остается сама по себе. Она немножко меняется по своим внешним качествам, как зерно может быть больше, меньше, давать большее количество побегов. Менять немножко свои оттенки какие-то. Есть большое количество разновидностей, допустим, пшеницы, в зависимости, где она растет. Знаете, вот особенно это видно в вине, допустим, виноград. О, зависит только точно, где он растет, на какой склоне, на какой горе, под каким солнцем и так далее. И там есть на это дело целая наука. Но, в принципе, это лишь различные как бы сорта, внешние виды одного элемента природы, одной основы природы, называемой виноград. Так и душа наша. Она проходит всевозможные изменения в течение многих кругооборотов жизни, но она все равно остается одной, неизменной в человеке. И поэтому все эти кругообороты жизни, они только лишь дают душе возможность проявить себя каждый раз по-разному, в различных обличиях, сыграть себя, отреализовать себя максимально. Следующее, после основы, условия в нас, фактор, это неизменные свойства этой основы, о которой я уже, в принципе, говорил. То есть это та же форма пшеницы, которая не может измениться, и она всегда останется такой же. Следующая часть, то есть следующий фактор, значит, у нас есть основа, и неизменные свойства. Неизменные свойства. Здесь теперь изменяющиеся свойства. От чего? От среды. Среда. Есть такие свойства в нас, которые меняются под воздействием окружающей среды. Но это мы знаем, что даже как зерно, допустим, в зависимости от света, от солнца, от теплоты, от влаги, от всевозможных минералов, которые существуют в почве и так далее. То есть от всего от этого, естественно, меняется ее ее форма, ее качество и так далее. Но основа остается прежней. И неизменные свойства остаются прежними, а изменяемые свойства, они в зависимости от этого изменяются. То есть и в нас то же самое. Под влиянием окружающего общества, учителей, книг, группы, окружающих всяких интересов, всего того, что происходит вообще в большом мире, от всего этого мы меняемся. И также и мы можем менять свою душу. То есть, если мы попадаем под определенное воздействие окружающей среды, которое влияет на душу, не на тело, не на мои физические, физиологические всевозможные свойства, человеческие нашего мира, а если я нахожусь, кроме этого, еще и в особой среде, не в обычной, а в особой среде, так? Напишем тут «Бней Барух группа», допустим, то тогда, поскольку во мне есть свойства, которые меняются, то я могу с помощью вот этого особого воздействия на себя заставить эти свойства в себе измениться. И таким образом я себя могу, в принципе, вывести из той программы природы животной, с помощью которой я развиваюсь в течение своих 70 лет, от нуля, допустим, до 70 лет. И я буду развиваться, кроме этого, совершенно по другому пути. Давайте нарисуем его лучше так. Вот у меня от нуля до 70 лет, я могу развиваться к этим 70 годам и потом вниз, и могу развиваться так, что в течение этих каких-то 70 лет, где-то тут, я начну подниматься вверх, как самолетик. Как самолетик смогу подняться вверх, в духовный мир. Это зависит от среды. Вот здесь вот у меня где-то начинается точка в сердце, и затем под воздействием окружающей среды я могу таким образом подняться, изменить траекторию своей жизни, чтобы моя вот эта земная жизнь стала как бы разгоном, стартовой площадкой, взлетной полосой для моего подъема вверх. И еще есть один фактор, четвертый. Четвертый фактор называется изменение внешних сил. То есть изменение самой среды. Группы, допустим, в нашем мире. В нашем случае с вами, группой. То есть я, в свою очередь, могу сам влиять на эту группу. Группа может сама на себя влиять и себя изменять. Я могу на эту группу влиять и ее изменять точкой в сердце. Да? И получается, что у меня есть очень большие рычаги воздействия на самого себя. Эти четыре фактора, которые воздействуют на всю нашу жизнь, на все наше поведение, на все наши метаморфозы, которые с нами происходят, они неизменны. Вот только их четыре есть. Что бы вы ни придумали, вы обязательно найдете, что они здесь находятся среди этих четырех. То есть основа, неизменные формы основы – это внутри, допустим, как та же картошка, которую кладут в землю, или зерно, или человека, которого рожают. И остальное – это среда, которая на него воздействует. Среда общечеловеческая, среда – группа, и еще изменение самой группы, изменение самого человечества, как оно влияет на человека. Мы с вами находимся в очень особом состоянии. В очень особом поколении мы с вами живем, в особое время, когда человек и его неизменные свойства находятся в окружении, среда. И эта среда очень сильно меняется. Во-первых, она меняется сама по себе отрицательным воздействием на нас. Наш мир становится все более и более проблематичным, мягко говоря. В человеке свойства его становятся все более и более эгоистическими. Человек меняется тоже не к лучшему в течение поколений. Эгоизм все время растет, мы становимся все время более жестокими. Кроме этого, в нас возникает еще точка в сердце, на которую воздействует еще одна среда. Внешняя, духовная среда. Я могу из своей точки в сердце воздействовать на нее, а она, в свою очередь, может воздействовать на меня. Вот в таких вот, правда, получился очень кривой рисунок, но неважно. Вот в таких, в принципе, с вами обстоятельствах мы существуем. Обычный человек только вот в этом круге, обычная среда человеческая, которая на него постоянно воздействует. Он практически на него воздействовать не может. Мы знаем, какими мы роботами являемся относительно окружающего нас общества. Что бы мы ни хотели. Кроме того, более того, вот эта среда, вот это вот окружающее общество, человечество, допустим, человечество. Это может быть и наша с вами страна, там, неважно что, не имеет значения. Оно автоматически управляется свыше. Я на нее обратной связи, в общем, не имею. В этом мы с вами убедились за 70 лет советской власти. И человечество все может убедиться на этом за многие тысячи лет своего развития. Мы не можем никак менять окружающую нас среду. Мы подвластны ею, она развивается по своим законам. Вот эта вот среда. В то же время, как духовная среда, она тоже развивается по своим законам, но развивается в зависимости от того, каким образом я на нее буду воздействовать. Я создам из нее группу, я подставлю себя под эту группу, чтобы она на меня воздействовала, я активно включаюсь в группу, сделаю ее сильной, воздействующей, целеустремленной и так далее. То есть вот эту духовную среду делаю я. А вот эта среда, которая человеческая, она вся полностью воздействует на меня. Не только на меня. На любые правительства, на всех богатых, бедных, на сильных властных и на самых слабых подчиненных. На всех. Никто не является свободным. Мы можем только добиться свободы за счет духовной среды, которую мы с вами вокруг себя создадим. Только лишь исходя из того, что она должна нас вести к цели творения. В этом мы свободны. То есть человек свободен только в одном. Или он пусть закроет свои глаза и скажет, а как я иду, так и иду. Поплыву-ка я по течению. И отпущу себя. Или начнет создавать вокруг себя среду, которая будет на него воздействовать и направлять его к цели. Сам себя к цели не направит никогда. Поэтому мы, как каббалисты, обычно чертим немножко по-другому эту схемку, чтобы она была более, может быть, понятной. Или я иду автоматически по своему пути, значит, от 0 до 70 лет, под воздействием среды, толкает меня сзади всегда среда. Она развивается автоматически. Развитие автоматическое. Но нам кажется, что вроде нет. Мы решаем что-то в наших парламентах, мы как-то решаем через наше правительство, мы выступаем с какими-то заявлениями, мы ходим на выборы. Это все заранее, все проигранная игра. Не потому, что наше правительство такое, а потому, что природа такая. потому что развить себя на уровне этого мира нам не дано. А вот вмешаться и начать развивать себя с точки в сердце, под воздействием окружающей среды. Так вот, эту окружающую среду строю я сам. Развитие автоматически, среда задана. И она развивается автоматически. А здесь я строю из точки в сердце под себя среду сам. Говорится нам в этой статье «Свободы воли», «Свобода воли», что человек, как только у него возникает точка в сердце, его приводит вроде бы в какое-то собрание людей, вроде бы в какую-то группу. Но это не значит, что его привели и на этом все закончилось. И теперь он, если будет там находиться, то он поплывет вместе с ними по другому направлению. Он по другому направлению не поплывет. Ему надо включиться в это направление. Ему надо это направление самому выбрать. Ему надо сделать так, чтобы среда воздействовала на него именно в том, чтобы он взял это направление, чтобы он изменил свой вектор. И постоянно он должен об этом заботиться. Так вот, и получается у нас, что из четырех наших основ, которые воздействуют на человека, свобода выбора, она заключается в том, чтобы выбрать книги, товарищей, связать их в группу. Это как бы сумма всех этих предыдущих. Учителя, и все это определяет в итоге цель. Все вместе это и даст нам то, что мы называем среда. Притом я это формирую каждый раз для себя сам, причем это вопреки своему эгоизму. Поэтому это не приходит ко мне автоматически. Это вопреки моему желанию плыть по течению. Это совершенно не по течению. Я должен себя заставлять. Я должен каждый раз спрашивать себя, надо ли это мне, а для чего мне это надо. И у меня очень много в моей жизни помех. Чтобы я пришел бы в группу, начал бы заниматься, активно бы в нее входить, подставлять себя под влияние группы. Ведь они должны на меня влиять, чтобы я изменил свое направление. Они меня должны как магнитом. Вот меня тянет по инерции сюда идти вся моя природа. А они меня как магнитом, понимаете ли, вот подтягивают все время по другому направлению. Притом это не автоматом идет, это изменение направления. Каждый раз я должен так делать, чтобы их влияние на меня было больше, чем мое автоматическое следование всей жизни, как все остальные люди. То есть я здесь должен постоянно создать воздействующую на себя вот такую подъемную силу, которая бы действовала вопреки бы моей инерциальной силе. Настолько, чтобы мой эгоизм бы был преодолен. И каждый раз все больше и больше эгоизм. Я же не просто существую в этом мире. У меня эгоизм все время растет. Пока там где-то до 40 лет он у меня растет для того, чтобы я взял все от этой жизни. Все, что только можно. А после 40 лет мне уже... Я уже соглашаюсь с этой жизнью, я начинаю убывать, так сказать, поубывающий, но у меня стремление к покою. То есть эгоизм все равно растет, он только требует большего покоя. То есть внешне вроде бы я уже не рвусь за всем остальным, но я рвусь к покою. Поэтому я его изображаю все равно растущим. Меняется только его внешний вид, внешняя реализация. То, что старики хотят меньше, это потому, что они большие эгоисты, чем молодые, которые хотят меньше, но у них это реализуется в большей энергии, в большей беготне и так далее. На самом деле так. Пока человек не умирает от того, что не может носить свой эгоизм, у него появляется чувство отрешенности, невозможности. Это является причиной смерти. Так вот, отсюда мы можем сделать вывод, что вознаграждение и наказание приходят к человеку не за то, что он правильно или неправильно поступил. Я поступаю вынужденно, под воздействием среды. Поступил ли я под воздействием среды вот этой духовной, или я поступил под воздействием обычной среды, которая меня толкает сзади и развивает. Это уже предопределено моим выбором предварительным. То есть вознаграждение или наказание за все, что у нас в жизни, с нами в жизни происходит, оно не за наши поступки, а за то, какую среду мы выбрали, чтобы она на нас подействовала. А после того, как она на нас действует, я уже автомат. Я уже работаю под воздействием этой среды. Или под воздействием среды духовной, или под воздействием среды земной, человеческой. Одно из двух. То есть наша свобода воли, свобода выбора, она выбор среды. Среды воздействия на нас. И каждый раз человек должен поэтому думать не о том, что он совершит. Это совершенно не важно. Потому как за это нету ни вознаграждения, ни наказания, от этого нет никакого следствия. Не надо думать о том, какие поступки мы совершим. Представляете, насколько это противоположно тому, что мы с вами привыкли? А важно о том, под воздействием какой внешней силы, внешней группы, или человеческой, или духовной, я нахожусь, это определит все, что будет дальше. Дальше не важно мне совершенно. Вот что со мной дальше произойдет, мне не важно. Как я буду поступать? Как зомби, как автомат, как запланированный какой-то заведенный человек, манекен, кукла, не важно. Я действительно буду таким. Для меня самое важное всегда быть очень тревожно настроенным на то, кто на меня воздействует, какая среда. И только лишь. А далее меня чтобы не интересовало. Если человек так себя настраивает, он поднимается с уровня земного рассмотрения и анализа событий на уровень их причинностей. И тогда он точно может быть уверен, что достигнет цели. В принципе, я уже в основном эту тему изложил. Где гарантия того, что я достигну цели? В принципе, наука Каббала говорит, все достигнут цели. Никуда ты не денешься. Запланировано, что все равно тебя природа твоя к цели творения приведет. Каким же образом она меня приведет? Я вижу, что здесь все зависит от меня. А где гарантия того, что я так захочу? Что я смогу себя убедить? Что я приложу усилия вопреки своему эгоизму? Что внешняя среда не будет на меня действовать сильнее, чем эта маленькая среда, группа, книги. Это все настолько микроскопическим кажется в моем большом мире, с его возникающими проблемами, страданиями. Конечно, это все, я могу сказать, это все мне только так надуманно. На самом деле, действительно, этот мир крутится, вертится сам по себе и так далее. Но неважно, я в течение дня все равно в нем нахожусь под его воздействием. Как я могу на самом деле быть уверенным, что я приду к свободе выбора? Что в природе мне гарантирует, что я буду находиться на точке такой, на острие лезвия, где я смогу выбирать, или одна будет на меня воздействовать группа, человеческое общество, или вторая, духовная группа? Когда я смогу определить себя, что я нахожусь на острие, в выборе? В принципе, Каббала говорит о том, что человек должен себя чувствовать всегда таким. Что человек всегда должен чувствовать, будто бы выбор в его руках в каждое мгновение времени. Но если мы смотрим на человека просто вот так вот, на все человечество издали, видим огромные массы страдающих людей, несправедливость, тупость, все что угодно, так далеко все это от того, что мы с вами говорим. Где гарантия того, что каждый человек сможет реализовать свою свободу воли? И здесь поэтому нам Каббала объясняет, что мы обязательно придем к осознанию свободы воли, как мы с вами пришли и достигли вот этой точки. До этой точки мы шли какими-то страданиями, пустотой. Нельзя называть страданиями любого современного человека, который по сравнению с тем человеком, который жил там 500 или 1000 лет назад, страдал. У него были страдания, что он был голодный, что ему негде было спать, что даже сами короли жили в более примитивных состояниях, чем мы сегодня, самые обычные люди. Так ведь? Где же гарантия того, что все-таки мы придем к свободе воли? Гарантия, говорит нам Каббала, в том, что заготовлены нам два пути. Путь страданий и путь света. Путь Каббалы. Значит, палкой к счастью до достижения вот этого состояния, когда у тебя есть точка в сердце. Тебя к этому все равно пригонят. Поэтому все человечество достигнет этого состояния. Кто раньше сможет осознать, принять, тот быстрее его достигнет. Кто позже сможет осознать, принять, позже достигнет. Но все равно путь этот, он абсолютно, так сказать, уготовлен для всех. Кроме того, действие по этому пути, оно зависит от того, от количества и качества. Воздействие. То есть, количество воздействия – это чем больше группа, чем она по своей массе мощнее, тем ее, в принципе, возможности, всевозможные варианты воздействия в мир и через мир на каждого из нас больше. То есть, надо стремиться к тому, чтобы группа, воздействующая на меня, как была как можно мощнее количеством членов группы. И второе, естественно, качеством. Когда качество, оно может быть и противоположно количеству, как мы знаем. Но оба этих параметра, о них мы должны в группе с вами заботиться. И это, в принципе, что и определяет нашу постоянную заботу о нашем развитии. Ну, в общем, я, пожалуй, пересказал эту статью, насколько так более-менее актуально она сейчас для нас выглядит. Есть у нас по этому вопросы? Да, нам задают, пожалуйста, вопросы. Спрашивает Хесус из Мексики. Почему так трудно принять духовное желание, влияние группы друзей, а намного легче чувствовать желание тела, телесные желания? Телесные желания, они во мне возникают естественным образом. Я хочу, не хочу, я хочу кушать, мне надо спать, отдыхать, семья, секс. Все, что требует мое тело, оно возникает во мне автоматически под воздействием внутренних естественных процессов. А стремление к группе, к возвышению духовному, оно абсолютно противоестественно. Оно тянет нас, потому что в нас его искусственно, искусственно, абсолютно искусственно зажигают. Но только в начале, а потом, когда мы начинаем двигаться вперед, то от нас это внешнее, свыше искусственное раздражение убирается, и требуется, чтобы мы сами себя начали разгонять вверх, как самолет. То есть мы должны добавлять тягу все время в двигатели, для того, чтобы подняться с земли в воздух. И это можно сделать только за счет огромного усилия моего относительно группы и группы на каждого из нас. То есть наше животное развитие, оно происходит с удовольствием, потому что оно понимается нашими эгоистическими мозгами и желаниями, а наше духовное развитие происходит под воздействием очень серьезных внешних и внутренних наших усилий, потому что оно вопреки нашему эгоистическому естеству. И тут ничего не сделаешь. Дело в том, что мы должны с вами перейти от восприятия реальности внутри себя, когда мы, как знаете, есть такие черные дыры в космосе, которые не выпускают из себя свет. Вот он находится внутри себя. Вот здесь вот есть свет, но он находится внутри, а снаружи ничего не излучает. Потому что ее притяжение эгоистическое, оно вот такое большое, что оно держит свет внутри себя. Вот этот маленький свет, который мы держим внутри себя, микродоза нашей жизни, вот это и есть наша жизнь. Вот это то, что мы и делаем. А нам предлагается: разорви ты эту оболочку, перестань замыкать свет внутри себя, начни соединяться с внешним миром. Как только ты с ним начнешь соединяться, ты ощутишь себя в мире бесконечности, в полном внешнем наполнении. Но для этого нам надо изменить свою методику восприятия реальности с поглощения на эманацию, на отдачу. А это проблема. Это проблема для человека. Под воздействием чего я могу это сделать? Вот и дается мне. С одной стороны, я полностью все время укрепляюсь в том, что надо мне больше и больше удерживать в себе. А с другой стороны, получается, возникает во мне возможность выйти из себя. Вот между этими двумя воздействиями и находится моя свобода воли. Выбор среды. Кто же на меня будет воздействовать? Или среда земная, или среда духовная. Естественно, всегда нам будет тяжело выбирать духовную среду. До состояния, когда мы выходим уже в ее власть, преодолев махсом, начиная чувствовать, какие огромные силы, свойства отдачи, возможности существуют в духовном мире, для нас уже не тяжело идти. Но вот это вот состояние скрытия до махсома, в котором мы с вами находимся, оно ужасное. Я с вами полностью согласен, и с моим товарищем из Мексики, и с другими. Я вижу группу Чили, Краснодар, Москвы, Петербурга, Филадельфия, и там еще много-много маленьких групп. Я отсюда не могу их читать, это мое зрение виновато в этом. Но это все в наших силах. Но преодолеть мы обязательно должны. Дело в том, что вот из нашего мира, сколько мы поднимались к состоянию, когда в нас возникла точка в сердце, это были тысячи лет. А теперь с этой точки в сердце мы должны с вами подняться за период. В науке каббала, что его можно даже пройти в срок от 3 до 5 лет. Ну, это, может быть, немножко идеально сказано, но, по крайней мере, в течение нашей жизни, допустим, за 10 лет. Так? И тут мы проходим, значит, с вами Махсом, и после этого, это 3-5 лет, это называется промежуток скрытия. Скрытие высшего мира. Как сегодня мы с вами ощущаем, что-то есть, но что-то скрыто. И чем дальше будем продвигаться до Махсома, будем чувствовать все большее и большее скрытие. А как только перейдем его, начнет раскрываться высший свет. И тогда уже не будет проблем. Вы будете идти в свете и навстречу все большему свету. Так что для нас с вами самое главное – пройти вот этот период скрытия, рвануться в него, сквозь него вверх. А единственная сила, с помощью которой мы можем это преодолеть, это группа. Учитель, книги. Вот это все, что может воздействовать на нас. В итоге среда. В итоге среда. А дальше, когда проходим Махсом, тоже, в принципе, нужна и учитель, и группа, и книги. Нужны, но есть уже свет. И поэтому душа человека уже начинает сама его тянуть и вести вверх. Вот у нас еще Минск, Вильнюс, Рыбинск. Еще там Краснодар, появляются новые да, книги. Ага. Ну ты это видишь, я не вижу отсюда названия. Давай, вопросы. Еще один вопрос из Южной Америки спрашивает Сергей из Сантьяго. В момент выбора среды человек руководствуется своим настоящим состоянием. Находясь на уровне своего эгоизма, как он может сделать первый шаг? Как он может выбрать среду, исходя из чего он может это... А его приводит к этому. Который противоречит эгоизму. Если вы откроете предисловие к Талмуду Сарасферот, вы увидите, что его к этому приводит. Человек не может выбрать... О, нам группу Каунаса показывают. Человек не может выбрать сам ничего. От как вы оказались здесь? Через какого-то товарища, через интернет, через газету, через книгу, через какое-то радио, телевидение. Где-то вы что-то подцепили, видели. Это вас привели. Это все не случайность. То есть мы оказываемся в нужной среде всегда. Нас приводят. Мы не должны ее сами искать. И он об этом пишет, Баали Сулам, в предисловии к Талмуду Сефирот и еще в нескольких статьях. Человека приводят в нужное место, дают нужные книги, дают нужного учителя, дают нужную группу. Только укрепиться в этом, предпочесть развиваться под воздействием этого нового общества, вопреки земному, остальному, то, что находится снаружи, в этом заключается свобода выбора. Дальше. Дальше спрашивает Виталий из Киева. Я вхожу в группу, но не ощущаю воздействия на меня товарищей. Каким образом они должны на меня воздействовать? Каким образом ты хочешь, чтобы они на тебя воздействовали, так они на тебя и будут воздействовать. Нечего от них требовать, чтобы они на тебя воздействовали. Все зависит от того, как ты захочешь подставить под себя под группу. Все зависит от того, как ты захочешь почувствовать, что группа воздействует на тебя. Группа – это нечто аморфное. Извиняюсь, что я так говорю. То есть она в каком виде? Она примет ту форму, не меняя себя, в общем-то, вроде бы, какую ты захочешь от нее увидеть. Она сама своей формы не имеет. Если я смотрю на группу, я вижу ее в двух состояниях. В том состоянии, в котором я ее вижу – это абсолютно между собой связанные желания в одно единое целое, в котором горит желание Творца соединиться с ними. И здесь нет никаких у меня группе проблем, претензий, просьб. Я вижу, что все ребята находятся в исправленном состоянии. И я к этому состоянию подключаюсь, принимаю от них, получаю от них их желания, исправленные, их мощь соединения. А с другой стороны, я вижу земной уровень, который проявляется им. И тут у меня есть к ним претензии, как их подтянуть, как их немножко взбодрить, как они должны сами захотеть этого, чтобы раскрыть то состояние высшее, в котором они уже существуют, которое я обнаруживаю, а они сами еще этого не обнаруживают. Еще? Спрашивают наши зрители из Минска, минской группы. На каком этапе развития человека его душа действительно по-настоящему начинает осознавать точку своей свободы выбора? Или это так и остается скрытым вплоть до окончательного исправления? Свободу выбора мы начинаем ощущать буквально с проявления точки в сердце в нас. Вот пришли вы в группу, вы находитесь сейчас в группе. Даже если где-то сидит один человек. У нас многие люди разбросаны по всему миру. И находятся очень далеко, на Аляске где-то там, на огненной земле, в океане, в Малайзии, в Сингапуре. Очень много разных людей находятся в разных точках мира, одни. Но они связаны с нами виртуально, значит, они находятся в группе. Они связаны с нами виртуально, значит, они уже имеют свободу воли. Они уже могут себя подставлять под влияние группы. Они уже могут реализовывать этот шанс получить энергию от всей мировой группы и таким образом двигаться вперед. Дальше. Спрашивает Аня из Теннесси, из Соединенных Штаты. Когда вы говорите о том, что надо включиться в работу группы и подставить по себя под влияние группы, это касается и мужчин, и женщин, или у женщин должна быть другая среда? Нет. Если не говорится о том, чтобы... Когда мы говорим о группе, о соединении, о слиянии, о взаимной любви, о взаимном... Как о равутной... Поручительство. О поручительстве. То мы говорим и о женской силе, составляющей в ней, и о мужской. Женская составляющая, она менее активная, потому что женщина от природы, она более замкнутая в более тесном кругу своих обязанностей и исправлений, чем мужская. Но все равно женская группа также тянется к Творцу, к общему соединению между собой, как и мужчины, только реализация внешняя у них другая, чем у мужчин. Поэтому и женщины участвуют в этом наравне с мужчинами. Вы найдете постепенно, мы находимся сейчас с вами только на первом этапе нашего духовного мирового развития. Но в ближайшее действительно время, полгода, год, два, вы увидите, насколько все проблемы в мире, все обстоятельства в мире толкают весь мир к решению этого вопроса о свободе воли. Заставит миллиарды людей устремиться к реализации свободы воли. Потому что человечество практически отработало весь свой эгоизм. Развиваться больше некуда. Эгоизм достиг своего максимального состояния. Единственное, что сейчас осталось, и реализовывать его в виде нацизма, в развитых странах и мировых войнах, или подъема над этим, строя правильное окружение. Поэтому я уверен, что и мужчины, и женщины, которые сейчас включаются в нашу работу, они в ближайшее время обнаружат каждый свое место. И не будет у женщин этих вопросов постоянных женских. Знаете, как смеются над женщинами, что мне нечего одеть, постоянный вопрос. Значит... Так и будет вопрос такой, и такой же сейчас вопрос, что мы делаем и почему мы не можем быть такими, как мужчины. Не будет возникать этого вопроса. А каждая женщина увидит, что она может наравне с мужчиной работать в этом направлении. Виртуально могут работать все. Физически только мужчины между собой могут соединяться в группы, а женщины... Стоят за ними, помогают, подталкивают. Попробуйте сами, женщины. Неужели вы можете объединяться в группе? Вы можете соединяться, но при этом вы сразу чувствуете, что соединение между вами может быть только в том, что вы совместно выполняете работу, но не проявляете любви друг к другу. Этого от вас не требуется. Любовь – это особый стиль возвышения над эгоизмом, который делает мужчина. А женщина в этом ему помогает, сопутствует. И при этом, во-первых, без ее помощи он не может достичь этого состояния, слияния, любви, поручительства. С другой стороны, и она, также участвуя вместе с ним, получает наравне с ним все, что он добывает этим своим исправлением. Так что надо просто каждому из нас пытаться максимально участвовать в этом исправлении. И каждый получит свое. И не надо как-то влезать на чужую территорию, что ли. Надо, мы исправляем свою природу. А если это не в природе женщины, то не надо этого исправлять. Вот. Разбиение произошло в мужских душах. Больше, чем в женских. Мы видим и в нашем мире. В повседневной жизни женщины более уравновешены, женщины более исправлены, чем мужчины. Намного более. Все проблемы в мире из-за мужчин, а не из-за женщин. Мы видим это следствие разбиения в основном в мужских душах, потому что мужские души относятся к Гальгальтовой Найм. А женские души нет. Поэтому исправляться должны больше мужские души. Поэтому разделение, в принципе, на два этих сексуальных, на две сексуальные части, мужское и женское, чтобы занимались каждый своей частью исправления. Наш мир ведь создан как следствие духовного мира. И разделение его на две части, воспроизводство населения, как бы, соединение между нами. Это все следствие разбиения в духовном мире и таким образом исправления. Поэтому надо при этом каждому из нас и соблюдать именно те законы. То есть имеется в виду исправлять только то, что нам положено исправлять. То, что действительно в нас разбито, неисправно. Еще? Спрашивает Сергей из Латвии. Как найти учителя? Или учитель сам найдет ученика? Возможно ли быть вашим интернет-учеником? Тот, кто занимается вместе с нами по нашим занятиям, вы знаете прекрасно, где они публикуются, находятся в наших архивах. Вы можете очно с нами заниматься. Вы можете задавать вопросы, как вы сейчас вы это задаете. Это и называется бы заниматься. Здесь со мной занимаются, передо мной где-то 200 мужчин, 250, каждое утро. В принципе, эта группа, которая здесь занимается, она как бы, как называются такие группы, взятая на анализ, что ли. Эта группа, без нее мне трудно было бы вам излагать новые темы. Без нее бы мне было трудно было бы разбирать новый материал, расширять методику. Но, в принципе, я считаю за учеников всех, кто подключается ко мне. И я вас чувствую. Я не знаю по имени вас, я не знаю вашего внешнего вида, ваших лиц. Но это не важно. Я вас чувствую потенциально, духовно существующими. И это самое главное. С моей стороны, Бали Сулам пишет об этом тоже в своих письмах. С моей стороны нет никаких проблем. Ни в расстояниях, ни в чем. И вы это сами увидите. Как только вы начнете ощущать хоть малейшие какие-то движения духовные, вы сразу же ощутите, что они каким-то образом связаны со мной. Что это я в вас говорю. Что где-то это я в вас возникаю. И так вот и возникает этот духовный контакт. При этом не имеет никакого значения, мы с вами физически виделись, знаем друг друга, общались или нет. Не имеет никакого значения. Духовный мир – это то, что существует вне наших тел. Так что все зависит от вас. Вы желаете быть моим учеником, вы уже и вы уже он. Я, к сожалению, должен закончить наш урок на сегодня, нашу беседу. Через несколько минут, через 20 минут, да? Да. Начнется здесь детская программа. Я вас очень прошу, приложите немножко усилий, побудьте с нами на каком-нибудь конгрессе, или на Одесском, или на Манчестерском, или в Сент-Луисе, или в Сан-Пауло. Я после этого будет огромный конгресс здесь, в Израиле, в феврале месяце. У меня поступают уже вопросы. Стоит ли мне ехать на конгресс, допустим, в Англию или в Сент-Луис, если я потом не смогу приехать к вам на конгресс в Израиль? Нет, не стоит. Я вас предупреждаю. Конгресс в Израиле, он будет самым мощным, самым большим. И стоит даже переплатить, по сравнению с другими остальными конгрессами, но приехать на него. Потому что одновременно с этим конгрессом у вас тут будут прогулки по особым местам каббалистическим. Вы увидите наш центр, увидите, как мы работаем здесь у нас. Вы почувствуете больше ту среду, в которой мы находимся, у вас будет больше контакт с нами. То есть, если у вас стоит вопрос о каком-то одном из конгрессов, то выбирайте конгресс в Израиле. Я вам советую. Если же нет, то я вас жду на любых остальных конгрессах тоже. Удачи вам, всего наилучшего. И я вас очень прошу, пишите по этому имейлу, по которому сейчас вы задавали вопросы Сашу Козлову, пишите, пожалуйста, какую тему вы хотите, чтобы мы выбрали в следующий раз. Из всех статей, из всех тем Баля Сулама, вообще все то, что только есть в Кабале. И мы с вами будем выбирать самое актуальное. А затем уже, после того, как я вернусь, после Одесского конгресса, мы с вами начнем какую-то одну отдельную большую тему. Вот мне группа Чили делает какие-то знаки, я им тоже в ответ. Будьте здоровы, я вас всех обнимаю крепко-крепко и до встречи на наших конгрессах. До свидания.